И вновь здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Вайнштейн в зефире». Такая вот у нас есть передача. Леон, здравствуйте. Добрый день. Леон, чем порадуете нас сегодня? Какие основные новости с сегодняшнего дня? Ну, честно, порадую, потому что иногда бывают такие там дни или недели, когда хочется больше рыдать и рвать. А сейчас, по-моему, забавная история, которая будет иметь последствия для, как минимум, ближайших нескольких месяцев нашей с вами жизни и тому, как демократы будут мешать нашему президенту вести, так сказать, свое президентство. Ну вот, давайте прям пойдем в это дело, да? Значит, один мой друг на Фейсбуке, значит, Сергей Владимирович, предложил эпиграф для этой передачи следующий. Ослик был сегодня зол, он узнал, что он осел. Это Самуил Маршак, естественно, из, по-моему, «Веселой азбуки про все», или «Веселой азбуки про все на свете», что-то такое. Значит, сегодня ослик узнал, что он осел. Это было вчера, на самом деле. Значит, в течение первого часа своих показаний Сенату бывший директор ФБР Джеймс Коми, а эти показания ожидались просто как левыми, особенно вот как сейчас манна небесная упадет, и с этого момента меч карающий покарает, значит, президента, его с позором там или с чем-то еще, так сказать, обваляют в дегте и в перьях, выходят из Вашингтона, и вообще жизнь начнется потрясающая. А, так сказать, люди правые, те, кто за президента, правые, не знаю, неправые, те, кто считает, что президент правильные вещи делает, очень боялись, что там будут какие-то там факты неприятные для президента, и очень боялись, что действительно президент делал что-то, что нам бы всем этически не понравилось. Что выяснилось? Значит, сначала, для информации, значит, Джеймс Коми 5 раз назвал президента Трампа лжецом. То бишь, Коми не самый большой поклонник Трампа, я думаю, потому что обычно, когда тебе нравится человек, и ты хочешь ему добра, ты не называешь его, что он лжет, врет, там, так сказать, обманывает, да еще 5 раз, да еще раз в Сенате. Вот, себя он лжецом не назвал ни одного раза, хотя тоже время от времени лгал. Значит, сначала он сказал, что заявление Трампа о том, что ФБР, значит, под руководством Коми было раздираемо противоречиями, это полная неправда. Вот это первый раз он сказал, что, значит, соврал президент. Кстати, не ему судить, потому что он, может быть, считал, что оно не раздираемо противоречиями, а мы-то знали, что много агентов ФБР пыталось, так сказать, оказать давление на руководство, чтобы те не дурили, так сказать, не делали вещи типа отпускать виноватую по уши в грязи, так сказать, Клинтоншу, рассказать, какой она преступница, что она понаделала, а потом сказать, ну, вообще-то мы ее судить не будем. Так что действительно было ФБР раздираемо противоречиями. Значит, после этого он добавил, что, значит, он вел записи встреч с Трампом, чтобы у него были подтверждения разговоров, если президент будет о них лгать, об этих разговорах. Как вам это нравится? Значит, он также сказал, что Трамп лгал, когда говорил, что Коми инициировал встречу с ним. А что Коми никогда сам встреч не инициировал и Трампу не звонил. Ну, по дороге выяснилось, что он инициировал встречу с Трампом, значит, до того, как тот вступил в должность президента в январе. Но он как бы вот, ну, как, знаете, вот Клинтон, когда врал и говорил, так сказать, не было у меня сексуальных отношений с этой женщиной, а потом выяснилось, когда приперли к стенке, он сказал, что нет, он сказал всю правду, потому что вот по законам моего штата, Арканзас, вот такой-то вид секса не считается сексуальными отношениями. Значит, приблизительно все то же самое. То есть, инициировал, но не тогда, когда президент принял, не после того, как президент принял присягу. Значит, кроме того, он еще сказал, что Трамп оказывал на него давление, чтобы ФБР остановило расследование дела Флинна. Как бы это уже начинает быть, так сказать, тепло с переходящим в жарко, да? Значит, такого, я думаю, в истории этой страны еще не было, чтобы президента страны публично обвинили во лжи, да еще в Сенате. Значит, я думаю, что Коми, наверное, очень порядочный человек с высокоморальным кодексом. Или сам лгун. Ну, посмотрим. Сразу же после заявления Коми, значит, адвокат Трампа Марк Касовец провел пресс-конференцию в национальном пресс-клубе и сказал, что ни одно из обвинений, которые левые уже 6 месяцев предъявляют Трампу, не подтвердилось. Во время рассказа Коми о происходящем за кулисами, значит, власти события. Что важное сказал, значит, Коми в своей речи и в ответах на вопросы сенаторов. Номер один. Трамп никогда не просил его и не оказывал давления на него, чтобы ФБР остановило расследование, связанное с Россией. Это очень важный момент, потому что в течение там, нескольких месяцев нам все время рассказывают в прессе, в левой, вообще вся пресса практически левая, да, значит, за редким исключением, что Трамп оказывает, значит, давление. Теперь второе. Значит, никто иной из Белого дома или Министерства юстиции не пытался оказать давление. Ага, значит, не только Трамп не оказывал давления, но и никто другой, кто с ним связан, тоже не оказывал давления. Закрыли эту тему давления, никто не оказывал. Номер три. Трамп не под следствием. Никаких связей, порочащих его или кого-то, кто выступал от его лица, назовем это так, с русскими службами, там, политиками и прочее, не найдено. 6 месяцев перерывали всю информацию, перелопачивали, выдумывали какие-то несуществующие, так сказать, досье, которые делались якобы британской разведкой и тому подобное, не найдено. До Трампа 2 дня, до Трампа, до Коми за 2 дня до этого, до, так сказать, его этого самого слушания. То же самое сказали представители других разведок. Рыли, рыли, рыли, рыли. Не найдено. Как бы уже пора и закрывать и эту часть тоже. Не было у Трампа и у его людей сговора с русскими. Не было. Вот. Никаких свидетельств того, что русские или кто иной что-то поменяли в бюллетенях, либо в отчетах, либо в голосовании, найдено не было. Это то, что все время республиканцы говорили: ребята, покажите нам хоть один пример, о чем вы говорите. Нет, мы кричим и говорим: было! А доказывать ничего не будет. Пятое. Флинн находился под следствием, но Коми не может сказать, нарушил ли президент закон, говоря с ним о Флине или нет. Это не мне решать, сказал он. Как это предполагалось, левая пресса встала на уши, но пока не видно преступлений Трампа. Что видно, это, ну, скажем так, не привыкший к закулисным интригам Трамп говорил с бюрократами, так как он говорил бы с бизнесменами в Нью-Йорке, ну и по всему миру, да, и задавал им вопросы, высказывал свое мнение и не понимал, что в кругах политиков отступление от кода и протокола воспринимается как давление, преступление и вмешательство в их дела. А каждый бюрократ привык яростно защищать свою территорию. Ну, как бегемоты, знаете. Вот. А Коби еще известен тем, что он болезненно относится ко всему, что может показаться ограничением его позиции и роли. Еще одна интересная деталь. Коби признался, что он организовал слив некоторых материалов в прессу, чтобы заставить Конгресс назначить независимого прокурора для разборки истории с Россией и, значит, всего, что это окружает. Интересно, что, зная, как Коми умеет играть на две стороны, эта акция, возможно, направлена не на Трампа, а может быть, не только на Трампа, а в том числе и на Клинтонов, потому что независимый прокурор обязательно займется обеими сторонами. Значит, вот что он сказал. Я отдал несколько, значит, своих записей своему близкому другу Даниэлу Ригману, чтобы он передал их в прессу. Значит, нормально, да? Он записывал что-то, о чем он говорил с своим начальством, с президентом, и потом отдал это другану своему, значит, чтобы тот передал это в прессу. А на вопрос, почему он не сделал это сам, Коми ответил, что он то ли ехал на рыбалку, то ли что его ждала жена, и вообще у него таких мелочей, как порочить президента США, значит, не было времени. Трамп до того предупредил Коми твитом, пусть перед тем, как, значит, идет к прессе, подумает, может быть, существуют аудиозаписи наших бесед. То есть, Вася, не лги, говори правду, потому что, может быть, есть что-то, что тебя подтвердит, что у тебя, значит, то, что ты говоришь, неправда. Чем загнал Коми в угол, тот вынужден был говорить теперь только то, что действительно там происходило. Ничего не выдумывал, да? Трамп в четверг сообщил, кого он будет предлагать на должность руководителя ФБР. И вот теперь этот новый директор, когда будет утвержден, должен будет вместе со специальным прокурором Мюллером разбираться, не нарушил ли Коми закон, и, может быть, он делал то же самое и в прошлом, сливал какую-то информацию в прошлом. Уж больно красиво он провел эту операцию. Это играет на мельницу Трампа, который давно говорил, что ФБР не только не может найти тех, кто сливает информацию в прессу из других организаций, но не может даже найти своих собственных сотрудников, которые занимаются тем же самым. И теперь мы знаем почему. Информацию сливал руководитель Федерального бюро расследования через своего друга, а может быть через нескольких своих друзей, мы не знаем. Коми под присягой заявил, что он слил свои записи после того, как президент публично в своем твите обидел его. Но тут же выяснилось, что он соврал. «Нью-Йорк Таймс» цитировал из записей Коми за день до твита, а президент, оказывается, ответил Коми на его выпад, а не наоборот. Как сегодня заключила комиссия Сената. Вчера, прошу прощения. Единственная информация, которую не сливали спецслужбы в прессу, это информация о том, что ни президент, ни его люди никак с русскими хакерами, разведками, политическими лидерами не кооперировались. А значит, и не виноваты во всем том, в чем демократы, там всякие там Сандерсы, Клинтоны, и полностью свободная от стыда и совести пресса его обвиняли. Большой вопрос. Остановятся ли CNN, MSNBC, Нью-Йорк там и же с ними, извинятся ли они за подлета, там, говно, CNN говорила и такое. И российская подстилка, MSNBC такое говорила, которыми они так щедро осыпали Трампа. Вот давайте подумаем секунду вместе, извинятся они или нет. Даже и думать не надо, не извиняться. Ну, а теперь пора включить мозги и подумать самим. Вот, например, я работаю на фирме, и мне, так сказать, меня вызывает мой главный начальник и говорит, а не обманут ли нам клиента? Да, давай мы его как-нибудь обманем. Да? Или что-то, что лично я считаю неэтичным. Что я делаю, если я считаю это неэтичным? Если я человек с принципами, я говорю хозяину, извини меня, но я чувствую себя некомфортабельно, обсуждая эту тему. И очень прошу меня такого рода действия не толкать, верно? Либо я, так сказать, поджимаю хвост и говорю сам себе, ой, наплевать мне в конце концов на то, что я это буду делать, то, что я считаю неэтичным. Главное, чтобы меня не выгнали с работы. Вот. Но если я киваю головой и улыбаюсь, а потом пишу сам себе записку, что меня толкали на подлость, а я не пошел на это, а может пошел, то значит я себе готовлю на всякий случай такую индульгенцию небольшую, что, мол, меня заставляли, вот подтверждение, а если меня там уволят или я обижусь, то я ее представлю. Далее. Вот я бы лично пошел к своему непосредственному начальнику, значит, передал копию этой записки и спросил его, что мне делать. Мол, так сказать, наш общий босс меня толкает на неэтичные вещи. Чего делать? Вместо этого, значит, Коми в той же ситуации, он считал, что его толкают на что-то неэтичное, дает копии этой записки не своему руководителю, а трем своим друганам, как страховка, и говорит им, молчите и держите, на всякий случай, и сам молчит. Президент зовет его на ужин. Коми идет, хотя писал, сам писал, и потом после этого писал, что не хочет встречаться с Трампом наедине. Он говорит, то пошел я, потому что думал, что там будет много народу. Вообще, обычно президенты на этом уровне всегда сообщают, кто будет, когда будет, тому подобное. Ну, окей. Он думает, что было много народу. Но не говорит президенту опять, что чувствует себя некомфортабельно. Но, закончив ужин, бежит в машину и снова пишет очередной, значит, меморандум. И опять раздает друганам. Но ничего не говорит, значит, никому, ни главному прокурору, ни замглавного прокурора, его непосредственному начальнику. Итак, то ли 5, то ли 8 раз. А еще он говорит президенту, что тот не под подозрением, и на него не заведено дело, но, несмотря на постоянные просьбы президента, не выходит, что называется, к трибуну, к микрофону, и никому об этом публично не говорит, делая из президента заложника своих «хочу вытащить тебя из говна, а не захочу – утонешь», и копит свои мемы. Коми, очевидно, рассчитывал, что, боясь вопли прессы и Конгресса, если, значит, Трамп его уволит, что Трамп не осмелится этого сделать, но вот, ну, просчитался, не на того напал. Трамп озверел от Коми, снял белые перчатки и выкинул его с поста. И тут Коми вытащил свои заготовленные заранее обвиниловки, но не понес их сам в Сенат, а передал, или, значит, по-новорусскому слил другану, который слил их, в свою очередь, в прессу. То есть Коми слил свои записки переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки в прессу. Представьте себе, что армейский чин, знавший кучу секретов, записывал беседы с начальством, о чем начальство не знало. И как только ему что-то не понравилось, сбросил копии этих бесед кому угодно, на весь мир. Что бы с ним сделал? Я думаю, 20 лет тюрьмы. В Америке, наверное, дали, может быть, чуть меньше. Но вот моряка, который сделал фото с друзьями в подводной лодке, понял, что сделал что-то не так, пошел сам к начальству, сдал аппарат и получил за это тюремный срок. Да он сделал в 10 тысяч раз меньше, чем Коми. Интересно, будет ли открыто дело на Коми или нет? Интересно, будет ли открыто дело на Хиллари? И на ее фонд, и на ее босса по имени Барак Обама. Значит, в интересное время живем. Вот, собственно, все мои, как бы, так сказать, соображения по тому поводу, что вчера произошло и что будет происходить в ближайшее время. А, так сказать, буду рад любым вопросам или любым комментариям по этому поводу. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 847-400-5200, 400-5200. Звоните, спорьте, принимайте участие в нашей передаче. А сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся и продолжим. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу «Вайнштейн в зефире» с Леоном Вайнштейном. И у нас уже есть первые звонки. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Можете задавать вопрос? Да, я хотела уточнить. Я так поняла, что Коми делал свои записки для того, чтобы использовать их в том случае, если Трамп решит его уволить. А почему Коми предполагал, что Трамп может его уволить? Или чего он опасался, что Трамп может попросить его о чем-то таком, чего он не захочет сделать? О чем таком мог попросить его Трамп? Вот чего опасался Коми? Спасибо. А, значит, можно отвечать, да? Да, конечно. У меня, если можно, огромная просьба к слушателям, ну, скажем, говорить свое имя, тогда мне будет легче обращаться к там, Ирине или Наде. Так сказать, да? Значит, во-первых, мы не знаем, мы не живем в голове у Коми, и поэтому мы не знаем, что думал Коми, когда эти записки писал. Значит, если, так сказать, смотреть на Коми как на бюрократа, которым он, собственно, является уже много-много лет, то у бюрократов обычно инстинкт самосохранения, самовыживания, он самый сильный. И, значит, предположительно, и так считаю не только я, так сказать, достаточно много людей в прессе, предположительно, он писал эти записочки, вообще писал их всю жизнь, всякие записочки, для страховочки. Теперь, чего он боялся? Ну, у него невероятно в пуху, так сказать, что называется, все что угодно. Давайте вспомним гениальную историю с Хиллари Клинтон. Значит, первое, это, значит, Коми довольно долго исследовал ее, ну, Коми, ФБР, да? Значит, потом вышел на народ, на прессу, перечислил все ее преступления, и, так сказать, я знаю там несколько, скажем, специалистов в законах, назовем это так, да, Соединенных Штатов Америки, там, начиная от прокуроров, судей там, и тому подобное, которые все говорят, что вот то, что он перечислил, хватило его приблизительно там на 15-20 лет сидения в тюрьме. А как вывод, вдруг он сказал, что он не рекомендует, чтобы ее судили, потому что не было понятно, было ли значит, intention. Intention, значит, это по-русски будет как бы, какой, значит, какая задача у нее была, что, зачем она это делала. Значит, я нигде в законе не слышал и не читал, что оказывается, скажем, если ты убил, то ты, это не считается, если у тебя не было, скажем, задачи убить. Да? Просто называется убийство там, другой степени. Вот, одно первой там, степени, другое второй, третье. А, то есть, иными словами, у Коми настолько много сзади него всяких вещей, сговоров, игры, так сказать, чего ФБР не должно себе позволять, игры в оба ворота, в обе стороны, из воротов и тому подобное, что я просто представляю себе, что для него, так сказать, уход из власти с конфликтом мог оказаться не просто уход из ФБР, я уверен, что он найдет себе работу где-то, да, а, так сказать, переход, что называется, жить на противоположную сторону, где, так сказать, такие дома, там решетки на окнах. Я думаю, что он очень боялся того, что если будет какой-то конфликт с президентом, или если президент до чего-то докопается, то его просто посадят. Вот. Вот я думаю, что все продиктовано очень простыми человеческими чувствами. Спасибо вам за ваш ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Я хочу сказать, судя по вашему ответу, конфликт с президентом все-таки есть, никуда он не делся. Это первое. Теперь второе. Я хочу спросить, по-моему, в Соединенных Штатах запрещено без согласия, допустим, личности фотографировать, публиковать его записи о нем и, в общем-то, делать какие-то публичные вещи, заявляя без согласия хозяина. Первый вопрос. Почему не президент, а гражданин Трамп не может подать в обычный гражданский суд на гражданина Кони и судить его за то, что он опубликовал, в общем-то, без его согласия, его личные какие-то заметки? Это, в общем-то, первый вопрос. Второй вопрос. Вот сидят в этом самом, вот сидят в студии два человека. И один из них не сенатор, не конгрессмен, а просто ведущий. Толково и четко разложил это все по полкам. Я хотел бы знать, а наши умные, с такими умными глазами, конгрессмены и сенаторы, видят они ли все это? Могут ли они как-то это дело анализировать? Спасибо. Я понял первый вопрос и на него отвечу, а второй вам потом придется мне повторить. Не знаю, то ли у меня звук пропадал, то ли я не все понял. Давайте отвечу на первый вопрос. Коми не публиковал ни фотографию Трампа, ни... так сказать, его написанные Трампом заметки. Он, так сказать, публиковал свои собственные заметки о том, что было. Если бы это было запрещено, то все свидетельские показания в Соединенных Штатах Америки, они бы, так сказать, были запрещены и за это бы сажали. Но совершенно с другой стороны, на Коми Белый дом вчера ночью после экстренного заседания там, какого-то там их юридического комитета решил подавать в суд. То есть вот не по тому поводу, что сказал человек, который звонил, опять имени не знаю, поэтому не могу к нему обращаться. Да? Значит, не по этому поводу, а по тому поводу, что Коми не имел права озвучивать кому бы то ни было переговоры и суть переговоров, которые велась между президентом Соединенных Штатов Америки, который не является простым гражданином, а является человеком, который руководит нашими вооруженными силами, всеми разведками. И вообще самый главный человек, так сказать, который может по закону сказать, прекратите это дело, займитесь этим делом, судите этого, выпустите того, хотя его уже осудили. У нас-то все написано в... У нас-то все написано в Конституции, нашей приложении всяким Конституции. Он имеет на все это право, и всякие Линкольны, и Кеннеди, и даже Обама пользовались этим. Знаете, сколько человек освободил Клинтон из тюрьмы, включая людей, там, педофилов каких-то, миллиардеров, которые, так сказать, пойманы на каких-то жутких вещах. Так сказать, по слухам всяким, он много за это очень получил через всякие фонды. Вот. Но, тем не менее, они имеют то право. Если нам это не нравится, надо менять закон. Нам не нравится, надо переизбирать президента. Нам не нравится, надо импичмент делать. Но президент, как руководитель executive branch, то есть исполнительной власти Соединенных Штатов Америки, может делать то, что он хочет, говорит то, что он хочет, с кем он хочет, и публиковать это нельзя. Вот если просто газету вы не можете, так сказать, обвинить, потому что им доставили, да? А те люди, которые доставили, они есть те плохие ребята. Вот они есть те, которые занимаются сливом информации. И Коми, который должен был следить, один из основных моментов, которым он должен заниматься, это поиск тех, кто сливает нашу государственную тайную информацию. Может, люди сами не знают, что там есть государственная тайна. Может быть, в том, что Коми написал и потом стал распространять, есть что-то, что президент не хочет, чтобы мир знал. Значит, вот за это его и будут судить. Коми. Теперь вторую часть вопроса, или второй вопрос. Извините, не понял, поэтому не могу на него отвечать. Радиослушатель может нам перезвонить, если хочет. А сейчас мы принимаем следующий звонок. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Леон. Зовут меня Анатолий. Во-первых, большое вам огромное спасибо за замечательный репортаж. Просто удовольствие. И по ходу дела у меня к вам такой вопрос. Судя по всем комментариям из разных источников, ФАКС и так далее, причина, по которой Коми так старательно пытался вот эти все сливы производить, была почему-то озвучена как то, что он хотел, чтобы был назначен специальный прокурор. То есть он добился того, что Джефф Сэшенс самоустранился от вот этой процедуры, и вслед за этим, чтобы был назначен специальный прокурор. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, я нигде этого не мог ни услышать, ни понять. Зачем нужен был специальный прокурор? Ну хорошо, понятно, почему он хотел устранить Джефф Сэшенс. Но зачем нужен был специальный прокурор, который бы... То есть он тем самым признал, что ФБР не в состоянии произвести свое собственное расследование. Вот это я не понимаю. Спасибо, пожалуйста, я послушаю по радио. Прекрасно. Анатолий, ну, во-первых, спасибо большое за то, что вы назвались. Теперь можно, так сказать, как бы нормально разговаривать. Значит, что такое специальный прокурор? Это человек, который независим от как бы партии, независим от давления. Более того, вот здесь существуют очень жесткие и строгие правила и законы о том, что никто не может на него давить. Зачем он мог понадобиться Коми? Несколько вещей. Первое. Значит, если бы его не было, то... А чего же расследовать-то? Ничего не было расследовать, ребят. Не было взаимоотношений. Коми сам сказал, нету никаких взаимоотношений между Россией и Трампом. Мы копали 6-7 месяцев, ничего нету. ЦРУ врубило все свои источники, которые там, понятно, что в Кремле кто-то сидит свой. Да. Британцы врубили свои источники. NSA, так сказать, прослушку всю проверяла, так сказать, у них вся прослушка. Ничего не нашли. То есть, вот сейчас бы с этим показанием Коми все бы остановилось, да, ну ничего не нашли, точка. Все держалось на том, вся эта история, на том, что Коми, несмотря на 4 высказанных просьбы президента, каждые там 1,5-2 недели президент говорил ему, когда ты выйдешь на люди, к микрофону и скажешь то самое, что ты мне все время говоришь, что я не под следствием, и что у тебя нет никаких материалов. Коми говорил, да-да-да-да, прошло, ходило 2 недели, президент к нему обращался и говорил, почему ты не делаешь его? А я послал письмо замглавного прокурора, а он еще мне не ответил. То есть, значит, каким-то образом было так послано письмо, что оно с требованием президента сказать правду, президент ничего не требовал такого отрицательного, правильно, да? Скажем, обмани кого-то, ничего подобного. Ты мне сказал 3 раза, я не под следствием, выйди и скажи это. Для того, чтобы это сказать, я должен получить разрешение. Значит, каким-то образом так из здания А в здание Б на расстоянии 300 метров посылалось письмо так, что 2 недели оно не могло дойти от руководителя ФБР до заместителя, значит, министра юстиции. Ну, это же полная ахинея, полный бред. Значит, он всеми силами почему-то тянул. Зачем нужно тянуть? Значит, потому что, пока они тянут и этого не говорят, левые газеты могут продолжать долбить и делать жизнь президента ужасной. Значит, теперь вот нет, значит, специального прокурора. Коми ушел. Все захлебнулось, умерло. А так он уже назначен. И теперь, сколько бы он это дело ни вел, сколько бы ни тянул, а Значит, это будет дело продолжаться. Все еще пока мы не точно уверены. А вдруг действительно у русских ведет же, так сказать, исследование. То есть у газет, журналов и левых есть, появилась еще одна возможность долбить президента. Теперь подумаем на секунду. Специальный прокурор. Когда он закончит свои дела, он больше никому не нужен. А сейчас он центр мирового внимание, весь мир. Значит, деньги ему дают. Любое, что он хочет. Хочет скоростные самолеты, хочет там, так сказать, передвижения, хочет отели, хочет пресс-конференции. Все, что он хочет, ему будут давать. Сколько бы денег это ни стоило. Так вот, долго он это будет делать или коротко? Ну, давайте я подумаю вот вместе с вами. Я бы делал долго, и он будет долго делать. Значит, еще долго будет возможность у прессы продолжать говорить, вот следует, значит, есть дым, а дыма без огня не бывает. Я думаю, что это и была основная задача Коми. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте, Леон, еще раз, это Анатолий опять. Спасибо огромное за ответ, то есть полностью имеет смысл. Но тогда скажите мне такую вещь. Опять же, причина, по которой он сливал, по идее, была в том, чтобы создать давление, публичное давление на Джефф Сэшнс, для того, чтобы он ушел и тем самым назначить вот этого независимого прокурора. Теперь вопрос. Такой матерый волк, как Джефф Сэшнс, неужели он, не будучи министром юстиции, неужели он не понимал, какую игру ведет директор ФБР? И ведь в свое время Лоретта Линч отказалась от того, чтобы самоустраниться от следствия над Хиллари Клинтон. Она просто отказалась. Почему же тогда Джефф Сэшнс настолько легко отказался и самоустранился, зная то, что происходит и для чего происходят эти сливы? И ведь фактически общественное мнение ничего не значит по сравнению с тем, для чего он был... я имею в виду Джефф Сэшнс, был выдвинут на эту позицию, ведь он фактически оставил президента без юридической поддержки собственной. Ведь его для этого и привели. Вот, пожалуйста, ответьте, как вы думаете, почему Джефф Сэшнс так легко самоустранился, испугавшись вот этой публичного давления? Спасибо огромное. Я думаю, я вот сейчас никак не могу по датам сообразить, но я думаю, что Джефф Сэшнс самоустранился намного раньше, чем те сливы Коми, о которых мы знаем. Вполне возможно, что Коми до того вел какие-то другие сливы, о которых никто не знал. Тогда, значит, Джефф Сэшнс никак не мог знать, что это Коми действует. Значит, с моей точки зрения, Сэшнс устранился намного раньше, чем... был уволен Коми, после чего начались эти вот сливы сегодняшние, которые сейчас происходили, да? Значит, почему устранился Джефф Сэшнс и почему, так сказать, его там предыдущие демократические там товарищи не устранялись? Потому что Джефф Сэшнс порядочный человек, потому что он считал, что если есть какие-то сомнения в том, что он может быть объективен, он, чтобы не поселить эти сомнения в головах людей, чтобы люди... так сказать, действительно считали, что все честно, все непредвзято и прочее, то лучше, если его там не будет, а будут люди, которые как бы не замараны ни в чем. Очень хорошо, прекрасно, номер один. Теперь, начались сливы Коми, которые начались после того, как Коми был уволен. И они привели к тому, чтобы... Значит, то есть он достиг своей цели. Он, на самом деле, очень хорошо умеет играть в бюрократические игры. Он достиг своей цели. И, значит, Мюллер был назначен. Я не вижу, так сказать, между Сэшнсом и вот назначением генерального... так сказать, вот этого самого, не генерального прокурора, извиняюсь, так сказать, специального вот этого расследования. Не вижу никакой связи. А почему, так сказать, не уходили... значит, демократические товарищи в этих же ситуациях. Ну, если вы помните, то, значит, скажем, вернусь к эпизоду с Хиллари Клинтон, значит, ничего якобы ни департамент юстиции, ни президент, никто не знает о том, что собирается сказать руководитель ФБР, значит, Коми, да, ничего они не знают. Вот Коми выходит, перечисляет все преступления Клинтонши, значит, чтобы себе индульгенцию получить, что он, мол, ничего не скрывал, да, а потом говорит, никто этого не знал, что он собирается сказать, только он один, его самые близкие помощники, которые, вот, так сказать, его друзья и его когорта, и вот он говорит, она не виновата. И вдруг мы узнаем, что она, Хиллари Клинтон, находится вместе с Обамой на борту самолета, и они летят вместе проводить митинг. А до того Обама никогда с ней не летал, и нам объясняли, почему, потому что она под следствием. То есть, каким-то образом Обама заранее знал, что происходит в голове у Коми, значит, он просто гипнотизер, он там, и прочитал, что у него в голове происходит, да, а тот пришел и сообщил нечто, что до того никто не знал. Ну, не замараны ли они? А следующий момент – это, значит, это самая, как ее зовут, которая с Клинтоном встречалась, Линч, да? Она после того, как встречалась с Клинтоном, она сказала, что я не буду ничего делать сама, я устраняюсь, так сказать, я не устраняюсь, но я не буду ничего делать, и мы будем следовать всем рекомендациям, которые даст абсолютно независимый, честный и порядочный человек – руководитель ФБР. Вот как вы думаете, она с ним договорилась до того, как она это сказала, что он скажет, или не договорилась? Я думаю, что вот как-то вот я почему-то думаю, что раз она встречалась с Клинтоном, может, она и с ним как-то вот договорилась до чего-то. Вот. Весь ответ, Анатолий, который могу дать, только мои предположения. Спасибо. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый миллион. Имя ваше назовите какое-то? Варвара. Варвара. Здравствуйте, Варвара. Скажите, пожалуйста, вот я, когда его уволил, Трамп, я думала, что он его уволил за то, что он сливает информацию. Но так я поняла, что он начал сливать уже после того, что его уволили. Но мне кажется, что он все-таки это делал раньше, именно он раскрыл путь, что он сливал не сам, а через своих друзей. Возможно, что это выявили. Вот, еще одно. Может быть, его уволили именно за то, что он держал президента в подвешенном состоянии. Как говорится, лил воду на мельницу демократов специально, чтобы не давать возможности ему спокойно работать. Вот то, что он спросил, расскажи, а он, так сказать, делал вид, что он хочет, но не может. Вот как вы считаете, в чем же истинная причина увольнения Коми? Спасибо. Вы знаете, мы не знаем, знал ли Белый дом о том, что Коми что-то сливал. Честно говоря, мы даже не знаем, он сливал что-то или нет. И не узнаем, я думаю, потому что, так сказать, уж то-что, а это прятать концы в воду они умеют. Значит, мое мнение, это его, ну, скажем, так сказать, причин было очень много. А поводом конкретным было, я бы взбесился тоже на месте Трампа. Так сказать, я непосредственный руководитель, у меня есть зав. Отделом, да? И я зав. Отдел спрашиваю, так сказать, дом рушится или нет? Тот говорит, нет, все в порядке, твои планы прекрасны, дом не рушится. Ну, хорошо, иди, так сказать, вот наружу к прессе и скажи, дом не рушится. А тот говорит, хорошо, сейчас, уходит и молчит. Я ему звоню и говорю, ты что не сказал никому? А у меня есть мой непосредственный начальник, я у него спросил, можно ли это сказать? Я говорю, я твой начальник. Добавляю несколько слов, которые не произносятся по радио. Да? Он говорит, да, хорошо. Проходит еще 2 недели. Он снова звонит Трамп, звонит Коми и говорит, эй, в чем дело? Почему еще пресса не знает об этом? Почему меня клюют? Почему говорят, что ты молчишь, а значит, что-то есть? Иди немедленно и говори. Тот говорит, да, я послал еще одно письмо начальнику, он снова его не получил. Ну, такой бред, в прессе, не знаю, там, послал письмом с маркой, да? Значит, руководитель ФБР, министру юстиции, письмо с маркой, оно пропало куда-то. Ну, я бы точно взбесился здесь, сказал бы, вызвал своих ребят и сказал, так, ребята, как нам лучше всего уволить Коми? Мне сказали, например, значит, первое, это нужно иметь какое-то формальное объяснение. Значит, вот нам уже давно говорит об этом замминистра юстиции, то есть второй депьюти, да, так сказать, этого самого генерального прокурора. Леон, давай попросим прошу его, прощения, да. У нас сейчас наступает время небольшой рекламной паузы. Давайте продолжим ответ на этот вопрос после того, как мы ненадолго прервемся на несколько минут. Ну и, естественно, мы вернемся, продолжим нашу передачу и продолжим отвечать на этот вопрос. Спасибо большое, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Через буквально несколько минут мы вернемся, или он продолжит свой ответ. Спасибо большое. До встречи через несколько минут.